Техника шквальной ладони. Техника великого прорыва. Техника вращающегося щита ветра. Техника ветряного шквального волка. Техника ветряного дракона. Техника ветряного резака. Техника верного ветряного лезвия. Техника мгновенного тела ветра. Техника неистового танца воздушного потока. Технику великого прорыва он уже освоил. Поэтому он прочитал свитки с описанием оставшихся техник, чтобы лучше понять их. Прочитав, он пришел к выводу. Техника шквальной ладони – это по сути просто более продвинутая форма техники ветряного потока. Она обеспечивает защиту на 360 градусов, но ее силы все еще недостаточно. Не говоря уже о том, что техника вращающегося щита ветра гораздо лучше для защиты. Она не только защищает, но и отражает все атаки, направленные на нее. Техника мгновенного тела ветра похожа на технику мерцающего тела. Тело движется вместе с порывом ветра. Это техника для побега, и пользователь может перемещаться на расстояние более километра. Техника ветряного резака и техника верного ветряного лезвия – это техники, ориентированные на нападение. Ветряной резак по сути просто использует ветер для разрезания врагов, а верное ветряное лезвие требует меча, куная или любого другого клинка в качестве основы. Используя это, оно создает лезвие из ветра длиной 10 футов. Поскольку оно состоит из ветра, оно почти невесомо, очень остро и трудно блокируется. Полагаю, техника, которую использовал Баки, была более продвинутой формой этой техники. Техника неистового танца воздушного потока – это техника контроля поля боя, и ее можно использовать для ограничения врагов. Техника ветряного шквального волка и техника ветряного дракона звучат невероятно забавно. Сначала нужно создать сферу ветра, а затем пользователь должен сформировать из этой сферы волка или дракона. Но обе техники развиваются по-разному. С помощью техники ветряного шквального волка я смогу создавать больше волков по мере усиления, тогда как в технике ветряного дракона дракон может выстреливать техникой ветряного взрыва. Он начал анализировать. Снова эти техники очень интересны. Большинство из них не ограничены своими рангами и могут быть столь же эффективны, как техники ранга S, если пользователь достаточно силен и освоил эти техники до предела. На самом деле, техника вращающегося щита ветра, техника ветряного шквального волка и техника ветряного дракона классифицируются как ранги CS, в зависимости от силы их пользователя. На ранге C вращающийся щит ветра может лишь отражать оружие, но по мере его усиления он может отражать ниндзюцу низкого уровня, а на своем пике, как говорят, способен отражать даже техники ранга А. Для техники ветряного шквального волка речь идет о количестве волков, которые могут быть сформированы. На ранге С может быть создан только один, но на ранге С пользователь может создать сотни таких волков. Это будет невероятно полезно против армии. Что касается техники ветряного дракона, то это размер дракона и количество техник ветряного взрыва, которые он может извергнуть. Согласно свитку, кто-то с большим количеством чакры и превосходным контролем чакры мог бы создать дракона длиной более километра, способного извергать сотни техник ветряного взрыва. Даже если не указано, что другие техники способны достичь такого уровня, я могу представить их гораздо более сильными. Например, для техники верного ветряного лезвия размер ветряного лезвия мог бы быть увеличен еще больше, или оно могло бы стать намного острее. Аналогично, техника мгновенного тела ветра, вероятно, могла бы использоваться для перемещения на десятки километров. Затем он успокоился и подумал: единственная проблема в том, почему я никогда не слышал, чтобы кто-то использовал эти техники. Даже если у этих техник есть такой потенциал, если никто не может его достичь, значит, есть какая-то проблема. Он проанализировал ситуацию несколько минут и заключил: полагаю, мои воспоминания о Наруто очень ненадежны. Кроме того, весьма вероятно, что ниндзя Конохи со стихией ветра практикуют эти техники, просто я о них не знаю. Неудивительно. Но я хочу знать, был ли хоть один персонаж в прошлом, кто использовал эти техники в полную силу. Он заметил: я потерял концентрацию. Позвольте мне сначала решить, какие техники изучать. Проанализировав, он решил: я изучу технику вращающегося щита ветра, технику ветряного шквального волка, технику ветряного дракона, технику верного ветряного лезвия и технику мгновенного тела ветра. Мне пока не нужен контроль поля боя, который предоставляет техника неистового танца воздушного потока. А для защиты, побег под землю и техника вращающегося щита ветра – лучшие варианты, чем техника шквальной ладони. Техника ветряного резака могла бы быть полезной, но у меня есть другая идея. Анализируя техники, Фуджин заметил две особенности. Его мысли были таковы. Разве техника верного ветряного лезвия не будет лучшим вариантом, чем поток чакры? Мне интересно, можно ли вместо отправки удара чакры использовать это, чтобы послать удар ветра в техниках самурайского клинка, и можно ли это использовать в сочетании с потоком чакры? Другие – это техника ветряного дракона и техника ветряного шквального волка. Отправная точка обеих этих техник одинакова. Могу ли я создавать волков, которые выстреливают техникой ветряного взрыва? Или я могу создавать нескольких драконов? Эти идеи сильно заинтриговали его. Он решил поэкспериментировать с ними, когда станет достаточно силен. Приняв решение о том, какие техники изучать, Фуджин подумал: «Ладно, решение принято. Теперь я перерою всю эту библиотеку, чтобы узнать, использовал ли кто-нибудь эти техники на полную катушку или нет». Он поднялся, чтобы отнести свитки на место. Встав, он заметил: «Эй, Мейка здесь? Я даже не заметил». Затем он попытался ощутить чакру и заметил: «О, Хака тоже здесь. И он в секции Д. 40. Глава 40. Второй Казекаге. 40. Глава 40. Второй Казекаге». Хака и Мейка прибыли в библиотеку несколько позже Фуджина. В отличие от него, у них были наставники в лице родителей Шиноби. Будучи достаточно талантливыми, они также получали наставления от старейшин своих кланов. Поэтому они никогда раньше не посещали деревенскую библиотеку, так как все их дзюцу преподавались им напрямую. Однако на этот раз, уважая пожелания Ринджира, старейшины позволили этим детям пойти и провести исследование в деревенской библиотеке. Конечно, они обсудят планы Мейка и Хаки с ними, прежде чем поговорить с Ринджира. Хака читал свиток по технике мерцания тела в секции Д. Он подумал: «Эх, эта библиотека полна ниндзюцу. Я пытался читать свитки по тайдзюцу, но они отстой. Ничто не сравнится с нашим стилем мягкого кулака. Эх, не хочу тратить время на ниндзюцу. Просто скажу учителю, что выучу технику мерцания тела». Это было очень круто, когда Фуджин просто мелькал повсюду. К тому же, если мой враг знает это дзюцу, я даже прикоснуться к нему не смогу. Хотя отец, вероятно, все равно будет на меня орать. Разве они не понимают, что я хочу сосредоточиться только на тайдзюцу? Мейка же направилась прямо в секцию С и начала искать больше дзюцу высвобождения стихии огня. Она подумала: почему отец заставил меня искать дзюцу здесь? Разве они не могли просто научить меня более сильным дзюцу? Однако, пока она искала, она нашла нечто, что ее удивило. Она подумала: высвобождение стихии огня, четвертый уровень, почему это дзюцу в секции С? Разве оно не должно быть дзюцу ранга Б, а высвобождение стихии огня, пятый уровень, дзюцу ранга А? Она взяла свиток и начала читать его. Прочитав, она осталась очень довольна, подумав: наконец-то, у этого дзюцу наконец-то есть сила. Дзюцу высвобождения стихии огня, четвертый уровень, было похоже на дзюцу высвобождения стихии огня, второй уровень. Наведи два пальца и выпусти тепловой луч. Однако на этой стадии сила была намного выше. Это было сравнимо с использованием очень горячего куная. Мейка подумала: с этим я смогу конкурировать с Хака и Фуджином в ближнем бою. Попадание этим будет очень болезненным, и увернуться на близком расстоянии будет очень трудно. Хотя мне и не хочется признавать, оба они физически гораздо сильнее меня, а стиль мягкого кулака Хаки трудно контратаковать, несмотря на мой шаринган. С этим дзюцу я смогу стать такой же сильной, как они, в ближнем бою, а в дальнем я уже и так превосхожу их. Затем она поискала другие дзюцу и решила выучить технику огненной сферы и технику огнеупорности, думая: у меня нет никаких защитных дзюцу, так что они могут быть хоть немного полезными. Фуджин проигнорировал своих товарищей по команде и начал свои поиски, сосредоточившись на Казекаге. Он не так много знал о Казекаге. Он подумал: учебная программа не слишком фокусировалась на прошлых Казекаге. На самом деле, они вообще не рассказывали, какие дзюцу использовали иностранные Каге. Я помню Гаару, его отца и третьего Казекаге. Однако, не так много было показано. Гаара манипулировал песком, Раса манипулировал золотом, а его предшественник – железом. И весь их бой основывался на этом. Надеюсь, первый и второй не такие же. К тому же, маловероятно, что третий и четвертый Казекаге не знали ничего другого. Ему потребовалось некоторое время, чтобы собрать все данные о трех Казекаге. Он уже читал о расе в книге Бинга. К сожалению, к Книга Бинга не содержала информации о мертвых. После почти двух часов изучения различных свитков и попыток их суммировать, Фуджин понял. Понятно. Значит, первый Казекаги был пользователем Кекки Гинкая высвобождения стихии магнетизма. Именно он создал Сунагакури. И в отличие от Хаширамы, он сделал это железной рукой. Многие племена и кланы поблизости были вынуждены присоединиться или эвакуироваться. Похоже, он хотел сохранить пост Казекаги в своем клане, поскольку объявил своего второго сына преемником. К сожалению для него, Табирама убил всех троих его сыновей в столкновении в Первой Великой войне Шиноби, а позже он был убит высвобождением стихии пыли второго Цучикаги в той же войне. Не имея никого достаточно сильного в клане, им пришлось назначить ученика первого Казекаги вторым Казекаги, и в то же время они начали готовить внука первого Казекаги на должность третьего Казекаги. Хотя все Казекаги были экспертами в высвобождении стихии ветра, именно второй был истинным мастером ветра. Похоже, легенды из этих свитков пришли от него. Чтобы защитить важное место, он создал такого огромного ветряного дракона, что его хвоста не было видно вовсе. Он также мог создавать сотни волков для нападения на вражеские армии. Он умел летать и несколько раз сталкивался со вторым Цучикаги. И, похоже, все вакуумные техники Данзо тоже произошли от второго Казекаги. Однако к концу Первой Великой войны Шиноби Табирама убил второго Казекаги. Тем не менее, несмотря на это, они не сдались и отступили в свои пустыни, куда никто не смел вторгаться. Так как же именно Коноха получила эти дзюцу? Очень маловероятно, чтобы Коноха и Суна обе обладали этими дзюцу. Так что либо Суна, либо, что более вероятно, Коноха украла их у другой стороны. Фуджин немного подумал и пришел к трем выводам. Итак, либо Табирама велел Учиха присматривать за ним и копировать его дзюцу, либо Табирама использовал технику воскрешения нечистого мира, чтобы получить от него эти дзюцу, либо Суну попросили передать эти дзюцу после их катастрофического поражения во Второй Великой войне Шиноби. Хаем, зная Табираму, я бы сказал, что очень вероятно, что он применил оба первых способа, а Хирузин воспользовался возможностью, предоставленной во Второй Великой войне Шиноби, чтобы показать, что Коноха приобрела эти дзюцу надлежащим образом. Конечно, я не могу быть уверен, что это именно то, что произошло. В любом случае, похоже, что потенциал этих дзюцу высвобождения стихии ветра очень реален. Тем не менее, Первая Великая война Шиноби была такой жестокой. В конце войны каждой деревне пришлось избрать своего третьего Каге. В живых остались только Табирама и второй Райкаге, но они были убиты во время мирных переговоров, когда восстали братья золота и серебра. Вероятно, поэтому следующие войны были не такими интенсивными. Ни один Каге не погиб во Второй Великой войне Шиноби, и только третий Райкаге был единственным Каге, погибшим в Третьей Великой войне Шиноби. Думаю, они все же усвоили какую-то форму сдержанности. Это заставляет меня задуматься, не является ли Первая война причиной того, почему Хирузин так много говорит о мире и почему Анаки решил просто наблюдать и быть известным как отсиживающийся в стороне, вместо того чтобы быть более инициативным. Проверив потенциал дзюцу, Фуджин решил полностью прочитать один свиток, чтобы понять, как следует изучать дзюцу. Проанализировав, он решил: «Я начну с техники надежного ветряного клинка. Она должна помочь мне в тренировках самурайских техник владения саблей с Ринджира. Хотя, мне сначала нужно подтвердить это с ним». Миика и Хака уже покинули библиотеку, когда Фуджин искал информацию о Казекаге. Когда Хака вернулся домой, отец спросил: «Так что ты решил выучить?» Хака принял очень серьезное выражение лица и сказал: «Отец, я решил выучить технику мерцания тела». И затем он замолчал. Его отец продолжал ждать дальнейших планов сына, но Хака ничего не говорил. Он спросил, и Хака показал смущенное выражение лица и спросил: «И что?» Тот нетерпеливо спросил: «Что ты выучишь в дополнение к технике мерцания тела?» Хака снова принял очень серьезное выражение лица и сказал: «Я выучу больше тайдзюцу». Это заявление наконец-то сломило стоическое выражение лица его отца, и Хака получил удар прямо по голове. Затем отец оттащил сына в библиотеку клана, чтобы выбрать для него больше дзюцу. Похожий сценарий произошел и дома у Мейка. Ее родители были довольны ее выбором изучить дзюцу высвобождения стихии огня, четвертый уровень. Но что касается остального, ее мать сказала ей: «Эти два дзюцу не обеспечивают надежной защиты. Огненная сфера в лучшем случае поможет тебе защититься от одной атаки, а дзюцу огни упорности лишь сделают тебя невосприимчивой к дзюцу высвобождения стихии огня. На самом деле, огненный элемент не дает хорошей защиты. Почему бы тебе не выучить дзюцу высвобождения стихии земли или стихии воды для защиты? Мейка подумала о словах родителей и согласилась. Она сказала, хорошо, но я также хочу выучить огненную сферу и огнеупорность. Зная талант своей дочери, родители согласились. Затем они отправились в библиотеку Учиха, чтобы выбрать больше дзюцу. 41. Глава 41. Важность техник ранга С. Следующий день вновь начался с изнурительной утренней тренировки. В 10 утра Ринджи расспросил. Так что вы, ребята, решили изучить? Мейка, желая первой заговорить, быстро ответила. Учитель, я решила изучить технику высвобождения огня. 4 уровень. Технику огненной сферы. Технику невосприимчивости к огню. Технику воинского перемещения земли и технику скрытия крота. Ринджира кивнула и спросил. Почему? Мейка ответила. Я уже знаю технику высвобождения огня. 3 уровень. Так что техника высвобождения огня. 4 уровень. Это следующий шаг. Она также станет очень сильным вариантом в ближнем бою. Техника воинского перемещения земли и техника скрытия крота нужны для уклонения от атак противника, а оказавшись под землей, я буду хорошо защищена. И если я подпрыгну и не смогу достать до земли, я использую технику огненной сферы для защиты. А техника невосприимчивости к огню поможет мне стать неуязвимой для техник высвобождения огня. Услышав ее доводы, Фуджин подумал. Хе-хе, она все это заучила наизусть. Все та же техника скрытия крота. Мне стоило бы выучить ее. Надеюсь, эта техника позволяет дышать под землей. Хотя я и разработал несколько способов обеспечить трещины на поверхности для притока воздуха под землю, это не очень надежно. Ринджира тоже заметил заученные ответы и внутренне вздохнул. Они все еще помогали ей в принятии решения. Хотя этот план должен быть достаточно хорош. Затем он сказал, это должно быть достаточно хорошо. Однако ты будешь тренироваться, чтобы иметь возможность выполнять технику высвобождения огня. 4 уровень без использования ручных печатей. Мейка растерялась. Без ручных печатей? Как и почему? Ринджира ответил. Думаешь, твои враги будут ждать, пока ты выполнишь свои ручные печати, когда ты находишься в ближнем бою. Что касается как, не волнуйся, я тебя научу. Мейка была очень заинтригована этим и взволнованно кивнула. Затем он взглянул на Фуджина. Фуджин сказал, я решил изучить технику вращающегося ветряного щита, технику ветряного штормового волка, технику ветряного дракона, технику верного ветряного клинка и технику ветряного мгновенного тела. Это немного удивило Ринджира. Он подумал, удивительно, он хочет изучить 5 техник высвобождения ветра ранга С. Я планировал предложить пару техник, если бы он выбрал всего одну или две. Полагаю, это тоже будет неплохо. Просто научу его этим позже. Хотя Ринджира быстро скрыл свое удивление, Фуджин все же заметил его. Он внутренне вздохнул. Я бы предпочел тренироваться в них тайно, но он едва ли оставляет мне свободное время для этого. Так что, если бы я упомянул только одну или две, был бы шанс, что я застряну только с ними на некоторое время. Ринджира затем кивнула и спросил. Почему? Фуджин ответил. Техника вращающегося ветряного щита поможет мне защититься от фронтальных атак и даже контратаковать. Ветряной штормовой волк и ветряной дракон позволит мне атаковать на расстоянии и контролировать поле боя. И с их помощью я смогу атаковать как с земли, так и с воздуха. Техника ветряного мгновенного тела – это техника побега. Что касается верного ветряного клинка, я думаю, он хорошо дополнит техники самурайского клинка, поэтому я планирую начать с него. Ринджира подумал, очень хорошо, учитывая, что у него не было никого, кто мог бы его направить. 2 очень дальнобойные техники, 1 защитная, 1 ближнего боя и 1 техника побега, и у него уже есть 2 применимые техники средней дальности. Затем он прокомментировал, хорошо мыслишь, но позже тебе также придется изучить свой 2-й элемент. Ветер хорош для нападения, но не очень хорош для защиты. Также не учи технику верного ветряного клинка прямо сейчас, хотя она дополнит техники самурайского клинка, но это будет только после того, как ты освоишь ее. Сейчас она, наоборот, станет препятствием. Начни с техники ветряного дракона. Фуджин кивнул и спросил, почему технику ветряного дракона следует изучить первой? Разве не проще было бы сначала изучить технику ветряного штормового волка, а потом уже технику ветряного дракона. Ринджира был впечатлен вопросом. Он ответил: «У меня есть некоторые планы на твою технику ветряного дракона, так что не беспокойся об этом. Что касается порядка изучения, как только ты освоишь технику ветряного дракона, тебе будет гораздо легче изучить технику ветряного штормового волка». Фуджин кивнул, думая: «Да, но это не делает изучение техники ветряного дракона легче». Затем Ринджира посмотрел на Хаку. Хака сказал: «Я решил изучить технику мерцающего тела, технику каменного сюрикена, технику каменного шипастого ложа, технику выброса каменных шипов и технику водного сюрикена». И Фуджин, и Миика заметили печальный тон Хаки. Ринджира подумал: «Я знаю, что ты не любишь ниндзюцу, но есть ли необходимость смотреть на меня так, будто я должен тебе миллион риа?» Он проигнорировал это и подумал о техниках. Как и мы, Хьюго тоже сосредоточены на элементах земли и воды. Стиль мягкого кулака обладает как прочностью земли, так и гибкостью воды. Так что, даже если у них нет этих предрасположенностей, их все равно обучают этим элементам. К счастью для него, у него есть предрасположенность к земле. Тем не менее, он выбрал только одну технику ранга С, все остальные – ранга Д. Думаю, с этим парнем мне нужно действовать медленно. Ринджира снова спросил: «Почему?» Хака ответил так, как заставил его выучить отец: «Мерцающее тело нужно для увеличения моей скорости. Мой стиль мягкого кулака ограничен дальностью. Поэтому я могу использовать мерцающее тело, чтобы заставить врага вступить в ближний бой. А если враг остается едва вне моей досягаемости, я могу атаковать его техникой каменного сюрикена. Если бой происходит на воде, я могу атаковать его техникой водного сюрикена. Техника каменного шипастого ложа нужна, чтобы помешать врагам убежать, а техника выброса каменных шипов, на случай, если враг подпрыгнет, чтобы избежать каменных шипов». Ринджира кивнул и подумал: «Обычная тактика Хьюга – использовать технику каменного шипастого ложа в обратных целях. Хотя мне придется заставить его выучить больше техник высвобождения земли и воды ранга С». Ринджира затем посмотрел на всех трех своих учеников и сказал: «Теперь я объясню вам, почему я заставил вас пройти через это упражнение. Но сначала скажите мне, техники какого ранга вы хотели бы использовать?» Миика немедленно ответила: «Я хотела бы изучить и использовать техники ранга С». Затем она посмотрела на Ринджира с надеждой в глазах. Ринджира внутренне усмехнулся и взглянул на двух других ребят. Фуджин был в раздумьях, а Хака выглядел напряженным. «Хака, потея», — произнес, «ранг дзюцу, мне вполне достаточно». Миика сердито посмотрела на Хаку за эти слова. Ринджира затем взглянул на Фуджина и спросил: «Фуджин?» Фуджин посмотрел на своего учителя и сказал: «Я тоже хотел бы использовать техники ранга или С, но я не уверен, сколько чакры они потребуют. Если одно лишь применение одной техники ранга С полностью истощает мою чакру, то это как-то бессмысленно, не так ли?» Ринджира улыбнулся, услышав этот ответ. «Идеально, аналитические способности этого парня очень хороши». Ринджира сказал: «Ты прав, это упражнение предназначено для того, чтобы вы нашли наиболее подходящие для вас техники. Независимо от того, каким ниндзя вы станете в будущем, техники, которые вы будете использовать чаще всего, это техники ранга С. Причина в том, что техники ранга В выше сильно истощают чакру и влияют на вашу способность сражаться долго». Он подождал несколько мгновений, чтобы генины поняли. Он продолжил: «Итак, в будущем, насколько хорошим ниндзя вы станете, будет зависеть от того, насколько хорошо вы владеете техниками ранга С, которые у вас есть». Затем он посмотрел на Миика и сказал: «Дело не в количестве техник ранга С, которые вы знаете, а в том, насколько хорошо вы их используете». Затем он посмотрел на Фуджина и сказал: «Фуджин, используй свою технику великого прорыва на тех деревьях». Фуджин кивнул, сложил ручные печати и выпустил свою технику великого прорыва. Техника породила сильные ветры, заставившие ветви дико трястись, а множество листьев и веток опадать. Ветры оставили глубокие порезы на большинстве деревьев. Через минуту ветры утихли. Фуджин подумал: «Хорошо, это примерно 25% от моей полной силы с этой техникой». Ринджира сказал: «Хорошо, теперь смотри». Ринджира затем сложил одну ручную печать и сам использовал технику великого прорыва. Мощь его техники была легко более чем в 10 раз сильнее того, что сделал Фуджин. Ветры пронеслись сквозь несколько деревьев. Три дерева были вырваны с корнем, и хотя техника не была направлена на них, Фуджин, Хакаймиэйка все почувствовали эти ветры и вынуждены были держаться за землю. Хакаймиэйка были очень шокированы увиденным, тогда как у Фуджина была лишь одна мысль. Разве это не незаконная вырубка леса? Кто-нибудь, позвоните в полицию и СМИ. Старик, Хаширама уже не в живых, чтобы просто создавать новые деревья из воздуха. Миэйка восторженно спросила, но как, почему ваша техника намного сильнее техники Фуджина? Ринджир ответил, потому что я освоил эту технику в большей степени, чем Фуджин. Фуджин внутренне возразил, неверно, старик, тебе все равно пришлось использовать одну ручную печать. Ты просто зарядил технику гораздо большим количеством чакры, чем я, или чем я могу. Хотя, полагаю, ты был более эффективен в использовании чакры. Ринджира продолжил, и это была не моя полная сила, и я не полностью освоил эту технику. Если бы это был Хокаге сама, он мог бы сравнять весь этот лес с землей одной лишь этой техникой. Миэйка, Фуджин и Хака были очень удивлены и взволнованы этой информацией, или, по крайней мере, двое других. Фуджин внутренне вздохнул, думая, Хирузин здесь гораздо страшнее, чем в Наруто. Мне действительно интересно, сможет ли Орочимару его убить или нет. Довольный реакцией своих учеников, Ринджира сказал, вот почему вам нужно сосредоточиться на изучении и освоении правильных техник ранга С. В будущем эти техники будут тем, что вы будете использовать чаще всего. Конечно, это не означает, что вы не должны изучать техники более высокого ранга. Дополнительная сила, которую они предоставляют, очень полезна. Однако, если у вас нет хорошо освоенного набора техник ранга С, вы никогда не сможете стать по-настоящему сильным. Миэйка и Фуджин кивнули, но Хака все еще выглядел немного неохотно. Ринджира посмотрел на Хаку и сказал, «Хака, как бы хорошо ты ни овладел тайдзюцу, ты никогда не станешь сильным ниндзя, не освоив нескольких хороших техник ранга С». Хака опустил глаза и тихо пробормотал, «Даже без ниндзюцу я все равно могу стать очень сильным ниндзя». Ринджира вздохнула и сказал, «Хорошо, сейчас мы проведем один спарринг между тобой и Фуджином». Миэйка надулась, так как не была включена в спарринг. Ринджира заставил Хаку и Фуджина занять свои позиции. Пока они шли к своим позициям, Ринджира тайно прошептал Фуджину. 42. Глава 42. Фудзин против Хаки. 42. Глава 42. Фудзин против Хаки. Хака и Фудзин стояли друг напротив друга, на расстоянии 10 метров. Рэндзир объявил, в этом поединке вы можете использовать все, что знаете. Ниндзюцу, гендзюцу, тайдзюцу и киндзюцу, все разрешено, но не нанесите друг другу смертельных ран. Оба подростка кивнули. Рэндзир объявил, бой. Как только он это произнес, Хака активировал свой бейкуган и бросился вперед изо всех сил, чтобы вступить в ближний бой с Фудзином. Однако Фудзин лишь мгновенно переместился, исчезнув. Набрав достаточное расстояние, он подготовил по одному дзюцу взрыв ветра в каждой руке. Увидев это, Хака остановился и быстро начал складывать печати для дзюцу каменный щит. Фудзин узнал печати и бросил одну ветряную сферу в Хаку. Это сильно надавило на Хаку, но он успел вовремя создать каменный щит. Ветряная сфера врезалась в щит и взорвалась, подняв сильный ветер. Увидев, что его дзюцу сработало, Хака с облегчением выдохнул и на мгновение ослабил бдительность. Это оказалось ошибкой. Бейкуган Хаки заметил ветряную сферу, летящую на него слева. Он попытался быстро отпрыгнуть, но сфера взорвалась рядом с ним. Взрыв поднял еще больше ветра, который обрушился на Хаку, пока тот находился в воздухе. Ветры сбили его с курса, и он тяжело упал. Хака быстро вскочил на ноги, но увидел, как на него летит еще одна ветряная сфера. На этот раз он не стал прыгать, а попытался убежать. Однако все новые и новые ветряные сферы продолжали лететь на него. Следующие 15 секунд Хака просто уклонялся. Ветры, созданные взрывами, оставили мелкие царапины по всему его телу, а одежда сильно истрепалась. Наконец Хака пришел в себя и начал уклоняться от ветряных сфер как следует. Он использовал свой бейкуган, чтобы видеть сферы сразу после их запуска, и уклонялся в нужных направлениях. Фудзин подумал, отлично, скорость, с которой я создаю ветряные сферы, составляет всего 1/5 от моих истинных возможностей, а их сила, лишь 1/3 от максимальной, и все равно он так сильно мучается. Ну что ж, пора, полагаю, закончить этот фарс. Фудзин вдвое сократил количество ветряных сфер, которые он бросал. Это позволило Хаки сократить расстояние между ним и Фудзином. Тот подумал, наконец-то, он замедлился, пора покончить с ним с помощью моего мягкого кулака. Когда расстояние между ними сократилось до 10 метров, Фудзин начал отступать. Хака подумал, будет раздражающе, если он снова создаст дистанцию и увеличил скорость. Однако Фудзин быстро сложил несколько ручных печатей. Увидев, как Фудзин складывает печати, Хака попытался еще больше увеличить скорость, но тут же осознал происходящее и запаниковал. Он быстро попытался сложить печати для Дзюцу каменный щит, но было уже слишком поздно. Фудзин, находившийся всего в нескольких метрах перед ним, направил на него мощный поток ветра. Возникшие ветры с силой отбросили Хаку назад. Рындзира, собиравшийся вмешаться, заметил. Понятно, Фудзин вложил очень мало чакры в этот дзюцу, и, похоже, он сделал его очень мягким. Если бы он использовал столько же силы, сколько показал ранее, этот дзюцу могло бы покалечить Хаку. Ветры отбросили Хаку примерно на 50 метров назад. Хотя Фудзин и старался ограничить силу дзюцу, Хаку все равно протащило по земле, оставив множество царапин, из которых сочилась кровь. После того, как ветер стих, Фудзин подобрал небольшой камушек поблизости и бросил его в Хаку. Как и ожидал Фудзин, Хака все еще поднялся и хотел продолжить бой. Он заметил летящий на него камушек и отступил в сторону. Он уже собирался снова броситься на Фудзина. Однако камушек внезапно резко изменил траекторию и полетел прямо на него. Хака не успел среагировать, и камушек попал ему прямо в грудь. Это не причинило Хаке никакого вреда, но Рындзира объявил: «Довольно, победитель, Фудзин». Услышав это, Хака удрученно опустился на колени. Хотя ему и не хотелось этого признавать, он понимал, если бы Фудзин использовал сюрикен вместо камушка, он получил бы очень серьезные ранения. Это поражение тяжело ударило по нему. Фудзин ожидал этого, как и Рындзира. За 4 года обучения в Академии Хака никогда не проигрывал своим одноклассникам. На втором выпускном экзамене он даже одолел своих старших учеников. Однако на этот раз он был побежден, и у него даже не было шанса. Глядя на удрученное выражение лица Хаки, Рындзира вздохнул. «Хотя я и ожидал такого результата, не думал, что все будет настолько плохо. У него даже шанса не было». Затем он посмотрел на Фудзина и подумал: «А этот парень, хоть я и просил его держать дистанцию во время боя, я не ожидал, что он справится настолько хорошо. Он полностью контролировал ход всей битвы, заставляя Хаку двигаться именно так, как ему было нужно. Он даже специально бросил сферу в защиту Хаки, чтобы тот ослабил бдительность. В этом парне гораздо больше, чем мы думали. Хе-хе, его будущее меня очень интересует. Возможно, в следующей Великой войне он станет важной фигурой». Затем он посмотрел на Хаку и сказал: «Так ты теперь понимаешь, почему ниндзюцу так важно?» Хака поднял взгляд на своего учителя. Рындзира продолжил: «Твой противник использовал 2 дзюцу ранга Д и 1 дзюцу ранга С. Одно было дзюцу перемещения, а 2 других – дзюцу средней дальности. В то время как ты использовал только 1 защитное дзюцу ранга Е, ты специализируешься на тайдзюцу, но у тебя даже не было шанса вступить в тайдзюцу бой с противником». Хака грустно кивнул. Рындзира добродушно улыбнулся и ободряюще сказал: «Я знаю, что ты очень любишь тайдзюцу, и я поддерживаю твой энтузиазм, но тебе необходимо освоить ниндзюцу, чтобы эффективно использовать свое тайдзюцу. Еще не было ни одного ниндзя, который стал бы сильным, сосредоточившись только на тайдзюцу и пренебрегая всем остальным». Пока он это говорил, втайне он подумал: «Хотя был один ниндзя, который мог бы оспорить мои слова, Майк Дай. Он убил 4 мечников тумана и вынудил остальных 3 бежать. Подобно тому, как Минато приписывали нашу победу над Ива, Дэя можно считать героем нашей победы над Кири. Они никогда больше не осмеливались сражаться с нами после того инцидента. Однако я все равно буду придерживаться того, что сказал Хаки. Несмотря на всю силу Дэя, он все еще испытывал трудности с выполнением обычных миссий. Не знать хорошего гендзюцу или ниндзюцу и полагаться только на тайдзюцу – плохая идея. Его сын, хоть и предпочитает тайдзюцу и в основном его использует, все же знает приличное количество ниндзюцу. Но если его тайдзюцу продолжит развиваться с такой же скоростью, он может опровергнуть мои слова». Хака кивнул и с решимостью сказал: «Да, учитель, я тоже буду усердно работать над своим ниндзюцу». Рындзира сохранил свою добродушную улыбку и внутренне вздохнул с облегчением. «Наконец-то я направил еще одного ребенка на верный путь. Должен признать, тактика старика в обращении с детьми – лучшая. Неудивительно, что он смог вырастить трех саннинов. В любом случае, моя команда наконец-то собрана. Затем он посмотрел на всех троих своих учеников и сказал: «Надеюсь, теперь вы все осознали важность дзюцу ранга С». Фудзин, Хакаймиэйка кивнули. Рэнгзира продолжил: «Что касается ниндзюцу, ваша следующая цель – изучение и освоение дзюцу ранга С. Пока я не скажу иное, никто из вас не будет пытаться изучать дзюцу ранга Б или выше». Затем он дал подросткам еще несколько советов и закончил день, сказав: «Это будет ваше сегодняшнее задание. Фудзин, ты и Мейка отведете Хаку в деревенскую больницу и проследите, чтобы его раны были обработаны. А Фудзин, встреться со мной здесь в 2 часа дня». Затем он мгновенно исчез. По пути в больницу Хака шел неуклюже. Утренняя тренировка, а затем и многочисленные порезы сказались. Увидев, как он шатается, Фудзин сказал: «Прости за это». Хака ответил: «Все в порядке, не переживай». Мейка сказала: «Да ладно, это всего лишь пара царапин. Хватит шататься и иди быстрее». Хака, однако, ответил со своим обычным невозмутимым лицом: «Возможно, если бы я поспал больше 2 часов во время утренней тренировки, то смог бы ходить как следует». Услышав это, Фудзин усмехнулся, а Мейка сильно смутилась. Фудзин и Мейка сопровождали Хаку в больнице. Хаку попросили пройти в палату. Сначала пришел гражданский врач и обработал все его раны. Через 5 минут после ухода врача прибыл ниндзя-медик, который залечил все его порезы и посоветовал отдохнуть до конца дня. Фудзин наблюдал за всем процессом, а затем посмотрел на Мейка с оттенком зависти. Он вздохнул, подумав: «Вот если бы у меня был шаринган, я бы просто скопировал дзюцу мистической ладони и был бы таков». Затем они попрощались друг с другом и ушли. 43. Глава 43. Тренировка под началом элитного джоунина. 43. Глава 43. Тренировка под началом элитного джоунина. Днем Фуджин отправился на тренировочную площадку, где Ринджира обучал его основам техник самурайского меча. Следующий день вновь начался с той же тренировки. В 10 утра Ринджира сказал: «Сегодня мы начнем изучать новые дзюцу. Хака, ты начнешь с дзюцу каменных шипов. Фуджин, ты начнешь с дзюцу ветряного дракона. Амейка, с дзюцу высвобождения огня». 4. Дети кивнули. Затем Ринджира сложил ручную печать и создал 3 теневых клонов. Каждый теневой клон взял по свитку с основного тела, а затем взял по 1 генину. Хака остался на том же месте, тогда как Фуджин и Мейка были перемещены в другую часть тренировочной площадки. Клоны дали свитки генинам и попросили их прочитать и начать осваивать дзюцу. Пока дети учились, клоны постоянно наблюдали за ними и давали советы и подсказки, когда это было необходимо. Тренировки под руководством Ринджира продолжались в таком же духе. Утренняя разминка оставалась неизменной, в то время как с 10 утра до полудня Ринджира чередовал обучение командным построением с тренировками по ниндзюцу. По вечерам Ринджира обучал Фуджина владению мечом, а с 18.00 до 20.30 Фуджин тренировался самостоятельно. Он либо практиковал дзюцу, которые изучал, либо сражался со своими теневыми клонами. Фуджин находил тренировки под руководством Ринджира очень полезными. Хотя Фуджин уже мог выполнять некоторые дзюцу без ручных печатей, советы Ринджира помогали ему оптимизировать их еще больше. Изучение новых дзюцу также стало намного легче благодаря подсказкам Ринджира. Он выучил дзюцу ветряного дракона за неделю, дзюцу ветряного бушующего волка за 2 дня, дзюцу ветряного вращающегося щита за 9 дней и дзюцу мгновенного тела ветра за 3 дня. Дзюцу ранга С представляли для Фуджина некоторую сложность. Ветряной дракон и ветряной вращающийся щит было трудно освоить. Однако дзюцу ветряного бушующего волка оказалось очень легким для изучения после освоения дзюцу ветряного дракона. Дзюцу мгновенного тела ветра также было очень похоже на дзюцу мерцания тела. Только вместо того, чтобы полагаться на собственную силу, пользователь должен был создать порыв ветра и использовать его для перемещения. Его дальность была больше, чем у дзюцу мерцания тела. Фуджин мгновенно смог переместиться на 300 метров с помощью этого дзюцу. Еще одним преимуществом было то, что оно не оставляло никаких следов, по которым враг мог бы выследить. Хотя сейчас Фуджин мог лучше сбегать, непрерывно используя дзюцу мерцания тела, он был уверен, что, как только он освоит это дзюцу, оно будет гораздо эффективнее для побега, чем дзюцу мерцания тела. Его навыки владения мечом также значительно улучшились. Они с Ринджира определились с длиной мечей, которые Фуджин должен был получить. Это было 57 см. Через 3 недели, будучи генином, Фуджин получил 2 обещанных ему самурайских меча. Его вызвали в офис Хокаге вместе с Ринджирой и вручили мечи. Фуджин отметил, что Хирузин использовал любую возможность, чтобы сделать детей более лояльными к Конохе. На тренировочной площадке он держал 2 меча. Хоть он и не был экспертом в их владении, он ясно чувствовал, что эти 2 меча были намного лучшего качества. В тот день Ринджира начал обучать Фуджина потоку чакры. Фуджин, который уже знал это, успокоился и притворился, будто видит это впервые. Он подумал: «Я не уверен, что смогу скрыть от него свои навыки. Думаю, мне просто не стоит делать то, что я умею, и следовать его инструкциям досконально». К счастью для Фуджина, методы Ринджира по созданию потока чакры сильно отличались от того, что он пробовал. Они также были гораздо более подходящими. Поэтому он просто честно попробовал этот метод. Из-за различий в методе он поначалу испытывал трудности. Однако, как только он освоился, оставшаяся фаза стала для него чрезвычайно легкой. Всего за 3 дня ему удалось направить свою чакру через новые мечи. Он заметил: «Ух ты, с этим мечом это так просто». Ринджира, напротив, был очень шокирован. Он подумал: «Черт возьми, он освоил поток чакры всего за 3 дня, даже если предположить, что он тренировался дома, он не мог тренироваться более 15 часов». Он попытался понять, неужели он уже знал это. Он попытался проанализировать и пришел к выводу: нет, его первоначальная борьба была очень реальной. Просто после того, как ему немного удалось, остальное стало для него очень легко. Как будто это было для него второй натурой. Его анализ шокировал его еще больше. Наконец, он усмехнулся и подумал: «Мастер Мифуне, похоже, я нашел ученика талантливее, чем кто-либо в стране железа». С этой мыслью он громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха. Этот смех привлек внимание Фуджина. Он подумал: он что-то заметил? Нет, не должно быть. Полагаю, это просто мой талант. Вздох, другого выбора не было. И все же, ему не стоило смеяться, как идиоту. Ринджира заметил, что Фуджин смотрит на него с обеспокоенным видом, словно интересуясь, не нужна ли его учителю медицинская помощь. Он сказал: «Не беспокойся, парень, я просто вспомнил одного старика, который хвастался талантами своей деревни. В любом случае, теперь, когда ты освоил поток чакры, мы будем работать над его совершенствованием. Интенсивность тренировок тоже значительно возрастет». Фуджин кивнул. С того дня Ринджира стал гораздо более воодушевленным в обучении Фуджина техникам самурайского меча. Это также означало, что тренировки стали намного тяжелее. Их интенсивность почти сравнялась с утренней разминкой. Мийка и Хака также добились больших успехов. Мийка выучила все свои дзюцу за первые 2 недели, тогда как Хаке понадобился месяц, чтобы освоить свои. Изучение мерцания тела сделало Хаку гораздо лучшим ниндзя. К концу месяца Мийка наконец-то смогла полностью выполнить всю утреннюю тренировку. Как только она это сделала, Ринджира попросил ее начать активировать тренировочную печать на 1% от ее максимальной мощности. Радость бедной девочки от завершения тренировки быстро сменилась ужасом. Он также увеличил нагрузку на тела Хаке и Фуджина, заставив их увеличить давление своих печатей до 32% и 15% соответственно. Далее я буду называть эту печать тренировочная печать. Вероятно, стоило назвать ее, когда я представил ее. Помимо индивидуальных улучшений, отряд также улучшился как команда. В течение 1 недели все базовые построения на 4 и 3 человека были отработаны до автоматизма стройкой. После этого Ринджира начал работать над их командной работой и комбинированными атаками. Было проведено множество упражнений и спаррингов для улучшения взаимодействия. Для комбинированных атак Фуджину и Мийка было предложено объединить дзюцу ветряного дракона и дзюцу огненного дракона. На это ушло несколько дней, но результат был превосходным. Огненный дракон был усилен ветряным драконом, почти удвоив свой размер. Его сила была примерно в 4 раза больше силы обоих дзюцу по отдельности. Дракон мог выпускать дзюцу ветряного взрыва изо рта, однако, вместо обычных ветров, оно состояло из невероятно горячих ветров. Во время их первого эксперимента они едва не вызвали лесной пожар. К счастью, Ринджира внимательно следил за этой тренировкой и быстро использовал дзюцу водопада, чтобы потушить огонь. Видя это, Фуджин подумал: разве это не очень похоже на стиль выжигания? Думаю, только мощности не хватает. Фуджин посмотрел на Ринджира и спросил: Сенси, возможно ли, чтобы только один ниндзя выполнил это комбинированное дзюцу, и я имею в виду без использования клонов? Миика была очень заинтригована этим вопросом и внимательно слушала. Ринджира ответил: да, это возможно. Вам нужно использовать обе природные трансформации одновременно и высвободить их вместе. Один из способов сделать это – складывать ручные печати для дзюцу огненного дракона одной рукой, а для дзюцу ветряного дракона – другой. Но пока не беспокойтесь об этом, это слишком продвинуто. Вы не сможете сделать это прямо сейчас. Этот ответ удивил Фуджина. Он быстро спросил: но Сенси, разве использование двух элементов одновременно не является кеккигинкой? Как это может сделать кто-то без генофонда? Ринджира ответил: это не кеккигинкой, это всего лишь использование двух элементов для взаимного дополнения. Например, клан Юки обладает кеккигинкой высвобождения льда. Высвобождение льда – это комбинация воды и ветра. Однако, если вы объедините ветряного и водного драконов, все, что вы получите, это водный дракон, который режет очень остро. Нет никаких признаков образования льда. Комбинированные дзюцу лишь усиливают друг друга, тогда как кеккигинкой приносит качественное изменение, чтобы создать что-то совершенно другое. Услышав этот ответ, Фуджин погрузился в раздумья. Понятно. Значит, можно комбинировать дзюцу таким образом. Я не знал, что это возможно. Это открывает для меня больше возможностей. Полагаю, мне нужно начать тренировать и другие элементы. Ветер отлично сочетается как с огнем, так и с водой. Интересно, возможно ли, чтобы он работал и с молнией? К сожалению, не думаю, что есть большой потенциал в использовании элемента ветра с землей. Интересно, когда я буду готов этому научиться? Сможет ли демонстрация всех моих карт заставить его обучить меня этому? Хотя, не иметь скрытых карт в таком опасном мире будет отстойно. Он спросил: Сенси, как вы думаете, когда я буду готов к этому? Если я сейчас выучу второй элемент, смогу ли я сам выполнять это комбинированное дзюцу? Ринджира покачал головой и сказал: не думай об этом сейчас. Думай об этом только после того, как станешь джоунином. Твои навыки контроля чакры и формирования чакры должны значительно улучшиться, прежде чем ты начнешь практиковать это. Количество чакры, которой ты обладаешь, также должно быть намного выше. Так что, как я уже говорил, пока ты будешь осваивать только дзюцу ранга С, Фуджин удрученно кивнул. Миика тоже повесила голову от разочарования, услышав это. 44. Глава 44. Комбинированные дзюцу. Однажды, когда началось занятие в 10 утра, Ринджира сказал: «Я научил вас одному комбинированному дзюцу, и вы видите, насколько оно мощное. Я хочу, чтобы вы подумали о других дзюцу, которые можно использовать в комбинации друг с другом. Оно не обязательно должно быть таким же мощным, как дзюцу огненный ветряной дракон, но оно должно как-то увеличить ваши возможности. Так что подумайте об этом, но не экспериментируйте. Я встречусь с вами в 11». Затем он исчез, не дав никому и слова сказать. Хака спросил: что будем делать? Фуджин, который уже размышлял над этим пару недель, сказал: ну, давайте просто подумаем, а потом обсудим, чтобы понять, всем ли идея подходит. Миика ответила: хорошо. Примерно через 15 минут Миика сказала: Хака, твой водный элемент может смешаться с моим огненным элементом? Хака в замешательстве спросил: но как же, разве моя вода не потушит твой огонь? Миика усмехнулась и сказала: нет, не потушит. Дзюцу, плевок рыбы, единственное, что у тебя есть, и оно генерирует лишь слабую струю воды, очень слабую по сравнению с моими дзюцу. Мое огненное дзюцу просто испарит всю твою воду и создаст много пара. Услышав это, Хака погрузился в раздумья. Фуджин был весьма удивлен этим предложением. Он подумал: я не ожидал, что этот сорванец придумает что-то подобное. Он сказал: да, это создаст много пара, но сможете ли вы двое его контролировать? Оба покачали головами. Фуджин ответил: в таком случае, это можно использовать только для создания завесы, чтобы спрятаться. Миика удрученно вздохнула и снова погрузилась в размышления. Через пару минут Фуджин сказал: у меня есть идея. Мы можем создать двойную линию обороны. Мое дзюцу, вращающийся ветряной щит, может остановить и отразить любое брошенное оружие, а также некоторые слабые ниндзюцу. Однако, если враг использует сильное ниндзюцу, оно будет пробито. Так что моя идея в том, чтобы создать ветряной щит, а сразу за ним Хака создаст каменный щит, чтобы прикрыть нас еще надежнее. Хака подумал и кивнул. Да, это может сработать. Однако Мейка застонала и сказала: «Эй, не оставляйте меня в стороне». Фуджин усмехнулся и сказал: «На самом деле, у меня есть еще одна идея. Хака, ты можешь использовать свое дзюцу». «Каменный щит?» Хака в замешательстве спросил: «Но разве сенсей не говорил нам ничего не тестировать?» Фуджин ответил: «Он сказал это, чтобы предотвратить несчастные случаи. Просто использовать дзюцу. Каменный щит будет нормально. И еще, быстро отпрыгни на пару метров после использования дзюцу». Хака кивнул и встал. Он выполнил дзюцу и быстро отпрыгнул назад. Фуджин подумал: «Недостаточно быстро». Затем он сказал: «Хорошо, сделай это снова. Только на этот раз я брошу в тебя маленький камешек. Увернись от него, отступив назад». Хака сложил ручные печати и хлопнул ладонями по земле. Фуджин подождал, пока дзюцу будет завершено. Как только оно было завершено, он бросил камешек в Хаку. Хака быстро отпрыгнул назад. Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, этого достаточно быстро». Мейка спросила: «Так в чем же суть идей?» Фуджин ответил: «Я думаю, что нам обоим тоже стоит изучить этот дзюцу. Если мы это сделаем, то как только Хака использует дзюцу и отпрыгнет назад, кто-то из нас сможет создать еще один каменный щит позади его щита и повторить то же самое. Таким образом, многоуровневая защита может быть создана на ходу. Еще одна идея. Если все мы трое сможем направить нашу чакру в один и тот же каменный щит, станет ли он прочнее или увеличится? Если это сработает, то будет очень полезно». И Хака, и Мейка кивнули в знак согласия. Они снова начали обдумывать идеи и придумали еще несколько. В 11 утра Ринджира появился вновь. Он спросил: «Так что вы надумали?» Фуджин начал: «Мы придумали идею многоуровневой защиты. Основная идея в том, чтобы я использовал дзюцу, вращающийся ветряной щит, а Хака использовал дзюцу, каменный щит, чтобы создать каменный щит позади моего ветряного щита. И мы можем создавать больше уровней, если Хака будет отступать, как только создаст дзюцу. А затем Мейка сможет создать еще один каменный щит и повторить то же самое». Ринджира был удивлен этой идеей и спросил: «От чего именно вы планируете защищаться?» Мейка и Хака посмотрели на Фуджина, который ответил: «От очень сильного дзюцу». Ринджира упрекнул его, сказав: «Если враг использует дзюцу настолько мощное, что вам приходится это делать, значит, это выше ваших сил, и вам нужно отступать. К тому же, никогда не стоит, чтобы весь отряд занимался защитой и дзюцу. Каменный щит – не самое сильное защитное дзюцу. Есть гораздо более эффективные. На данный момент – комбинации дзюцу, вращающийся ветряной щит и одного дзюцу. Каменный щит достаточно. Однако, если ты и Мейка хотите изучить дзюцу, каменный щит, дерзайте. Оно весьма полезно в бою». Фуджин кивнул и внутренне вздохнул. «Полагаю, чрезмерная защита все-таки не самое лучшее». Он сказал: «Еще одна идея, которую мы придумали, это чтобы Хака использовал дзюцу, каменные сюрикены, а я управлял ими с помощью дзюцу, контроль снарядов». Ринджира кивнула и сказал: «Это должно сработать. Еще что-нибудь?» На этот раз Мейка ответила: «Сенси, я придумал идею, чтобы Фуджин бросал свои дзюцу, ветряной взрыв внутрь моего дзюцу, огненный шар. Таким образом, дальность взрыва моего огненного шара значительно увеличится. Ветры, вызванные взрывом дзюцу, ветряной взрыв заставит пламя огненного шара распространяться во всех направлениях случайным образом». Ринджира снова кивнула и сказал: «Это хорошая идея. Однако, Фуджин, тебе придется значительно усилить свое дзюцу, ветряной взрыв, если ты хочешь помочь Мейка провернуть это». Фуджин кивнула и сказал: «Да, сенси». Хака вдруг сказал: «Сенси, я тоже придумал идею. Моя идея – бросать каменные сюрикены внутрь дзюцу. Великий прорыв Фуджина и дзюцу. Огненный шар Мейка. Таким образом, можно будет создать еще больший хаос, и врагу придется опасаться каменных сюрикенов и внутри этих дзюцу». Ринджира ответил: «Понятно. Я бы не рекомендовал бросать твои каменные сюрикены внутрь дзюцу. Огненный шар. Если враг увернется от огненного шара, то и твое дзюцу будет уклонено. А если дзюцу, огненный шар попадет по врагу, то оно и так нанесет достаточный урон». Хака кивнул. Видя, что никто из детей не говорит, Ринджира спросил: «Еще идеи?» Все дети покачали головами. Ринджира ответил: «Хорошо, на сегодня достаточно. Начинайте практиковать эти комбинированные дзюцу. Фуджин, создайте нового клона и пусть он тренирует комбинацию дзюцу, каменные сюрикены и дзюцу, контроль снарядов с Хакой. Ты и Мейка будете тренироваться вместе. Генин разошлись согласно указаниям своего сенсея. Ринджира тоже создал пару теневых клонов, чтобы присматривать за ними. Клон Хаки и Фуджина не должны были стать проблемой, однако Фуджина и Мийка наверняка устроит парочку пожаров. В этом он не сомневался. Хака и теневой клон Фуджина переместились на другое место. Клон подошел к разным деревьям и пометил на них большие Ха. Они посмотрели друг на друга и кивнули. Оба сложили ручные печати. Хака запустил свои каменные сюрикены в сторону различных Ха, которые отметил Фуджин, а клон пытался управлять этими сюрикенами, чтобы попасть в метки. Однако тут же возникла первая проблема, о которой Фуджин знал. Хака посмотрел на Фуджина и сказал: «Значит, ты действительно можешь контролировать только 9 сюрикенов». Фуджин кивнул и сказал: «Да, как я и говорил, и поскольку это каменные сюрикены, и они не так хорошо сделаны, как обычные, контролировать их немного сложнее. В любом случае, давайте попробуем второй подход». Хака кивнул и снова запустил дзюцу. Каменные сюрикены. На этот раз Фуджин использовал дзюцу. Контроль снарядов, чтобы манипулировать всеми сюрикенами. Он изменил направление сюрикенов влево. Хака заметил: на этот раз все сюрикены изменили направление. Однако только 3 попали в цель, в отличие от 16 в прошлый раз. Фуджин кивнул и ответил: «Да, если я пытаюсь контролировать все сюрикены, я могу перемещать их только в одном направлении. Так что особого контроля над каждым отдельным сюрикеном нет. На самом деле, это еще избивает выбранное тобой прицеливание». Внезапно клон Ринджира мелькнул за спинами Фуджина и Хаки. Месяц постоянного появления Ринджира таким образом позади них приучил их к этому. Ринджира спросил: «Итак, какой подход вы будете использовать и в каком сценарии?» «Хака, ты отвечай первым». Хака задумался. Через пару минут он сказал: «Первый подход будет более полезен, если количество врагов невелико. Врагу сначала придется увернуться от моего первоначального прицеливания, а затем беспокоиться о сюрикенах, которые контролирует Фуджин. Второй метод будет более полезен, когда мы столкнемся со множеством врагов. Внезапное изменение направления всех сюрикенов может привести к нескольким жертвам. Кроме того, даже если враг уклонится, ему придется уделить этому больше внимания, что даст нам больше времени». Ринджира кивнул и посмотрел на Фуджина. Фуджин ответил: «Тот же ответ. Просто мне следует постараться еще больше улучшить свой контроль. В первом сценарии результат, вероятно, будет удовлетворительным. Однако второй сценарий все еще имеет большой потенциал для улучшения. Например, если после того, как я изменю направление сюрикенов, я смогу взять под контроль несколько из них, чтобы манипулировать ими еще дальше, то я уверен, что смогу нанести несколько попаданий, и это не будет зависеть только от удачи». Ринджи рассказал: «Хорошо, так что продолжайте тренироваться». Что касается Мийка и Фуджина, они тоже начали свою практику. Их тренировка была очень проста. Мийка запустила дзюцу, огненный шар, а Фуджин бросил 2 ветряные сферы в огненный шар сзади. Ветряные сферы немного исказили пламя, но это не было проблемой. Однако, прежде чем огненный шар взорвался, ветряные сферы покинули его спереди. Огненный шар взорвался как обычно. Ветряные же сферы взорвались с гораздо большей силой из-за нагретого воздуха, вызвав небольшую тепловую волну. Мийка раздраженно сказала: «Эй, скорость твоего дзюцу была слишком быстрой». Фуджин возразил: «Твое было слишком медленным». Это принесло ему гневный взгляд от маленькой девочки. Фуджин пожал плечами и сказал: «Давайте попробуем еще раз». На этот раз Фуджин правильно подгадал время, и оба дзюцу взорвались одновременно, когда ветряные сферы еще находились внутри огненного шара. Результат был несколько удивительным. Мийка сказала: «Мощность взрыва уменьшилась». Фуджин кивнул и добавил: «Но его дальность увеличилась. И это увеличение совершенно случайное. В некоторых направлениях пламя распространилось вдвое больше обычного, тогда как в других, дальность пламени была в 7 раз выше обычного. Внезапно была выпущена струя воды, чтобы потушить пожары, вызванные взрывом». Клон Ринджира посмотрел на них и сказал: «Мы меняем местоположение. Следуйте за мной». Фуджин и Мийка побежали за клоном. По пути клон спросил: «Итак, что вы думаете об этом дзюцу?» Фуджин ответил: «Непредсказуемо. Враг не сможет угадать направление пламени. Если он проявит неосторожность, то получит несколько ожогов. Даже если ему повезет или он будет достаточно ловок, чтобы увернуться от всего, он окажется под большим давлением». Мийка согласилась: «Да, как только он получит ожоги, мы сможем его подавить. Ринджира спросил, есть ли возможности для улучшения. Фуджин и Мейка задумались. Через несколько секунд Фуджин ответил, я думаю, можно ли контролировать направление взрыва. Я считаю, что положение ветряных сфер внутри огненного шара, это то, что контролирует направление взрыва. Например, если ветряные сферы находятся спереди огненного шара, то, возможно, пламя будет двигаться больше вперед. Если я знаю направление, в котором враг будет уклоняться, я могу разместить ветряные сферы в соответствующем положении, чтобы пламя переместилось в его новое местоположение. Пока Фуджин говорил, Ринджира остановился. Они прибыли на берег реки. Ринджира подумал, как и ожидалось. Он ответил, хорошо, однако не забывай, что даже твое дзюцу, ветряной взрыв само по себе очень случайное, так что ты не сможешь полностью контролировать направление. Затем он посмотрел на Мейка и сказал, если вы двое хотите улучшить эту комбинацию еще больше, то это будет зависеть от того, насколько хорошо ты сможешь анализировать взрыв своими шаринганами, Мейка. Мейка кивнула, да, сенси, я улучшу его до предела. Ринджира кивнул и посмотрел на реку. Фуджин и Мейка последовали за его взглядом. Ринджира сказал, все ваши взрывы должны происходить над этой рекой, больше никаких пожаров. Оба неловко кивнули и продолжили тренировку. Идеи для комбинированных дзюцу приветствуются. 45. Глава 45. Первая миссия. 45. Глава 45. Первая миссия. Прошел ровно месяц с тех пор, как Ринджира начал тренировать своих генинов. После утренней тренировки и небольшого отдыха Ринджира объявил, сегодня мы отправимся на нашу первую командную миссию. Команда отреагировала мгновенно. Хака громко воскликнул. Наконец-то, Мейка тоже взволнованно произнесла. Да, теперь я покажу, на что способен Учиха. Учитель, какой будет наша первая миссия? Мы будем сражаться с вражескими деревнями, например, с Кума или Ива. Хака тут же подхватил. Да, учитель, какой будет наша миссия? Я хочу использовать свое тайдзюцу, чтобы показать врагам, насколько сильна Коноха. Фуджин взглянул на них и подумал, аво, их глаза и вправду сверкают, мне нужно научиться так же. Фуджин лишь сохранял взволнованное выражение лица, но ничего не говорил. Реакция товарищей по команде заставила его чувствовать себя очень неловко. Он подумал, если бы они только знали, какой будет наша первая миссия. Интересно, у всех взрослых есть негласное соглашение не упоминать об этом детям, не хотят ли они кого-то обескуражить? Или это просто старое как мир человеческое поведение? Я через это прошел, так что и ты должен, эх, скорее всего, второе. Один лишь самодовольный вид Ринджира говорит обо всем. Ринджира подумал, ах, это никогда не надоедает, видеть, как юные генины так воодушевлены своей первой миссией. Теперь вот думаю, не пропала ли та кошка снова? Он сказал, миссию нам выдаст лорд Хокаге, так что подождите, пока мы дойдем туда, чтобы узнать, что вам предстоит делать. Они двинулись к кабинету Хокаге. Хака и Мейка бежали гораздо быстрее обычного. По дороге Фуджин подумал, я и не думал, что нам придется ждать целый месяц, прежде чем отправиться на первую миссию. Целый месяц таких интенсивных тренировок. Полагаю, мое время перерождения было очень удачным. Я избежал третьей войны и нападения Курамы и Рос в то время, когда Конохе не хватает рабочей силы. Надеюсь, тренировки под руководством Ринджира продолжатся еще долго. Хотя это и не оставляет мне много свободного времени, они очень помогли увеличить мою силу. Команда прибыла к зданию Хокаге и должна была подождать несколько минут, чтобы войти в кабинет Хокаге. Войдя в кабинет, все почтительно поприветствовали Хирузина. Лорд Хокаге, Хирузин, как всегда, имел на своем столе множество стопок бумаг. Он посмотрел на команду 3 и сказал, «О, так вы, ребята, наконец-то отправляетесь на свою первую миссию». Говоря это, он уставился на Ринджира. Однако Ринджира лишь пожал плечами и проигнорировал этот взгляд. Хирузин внутренне вздохнул, думая, он нарушил все протоколы. Никаких миссий для его отряда целый месяц. Единственный другой подобный случай был, когда Орочимару вообще не давал своему отряду никаких миссий в течение 6 месяцев. Что ж, по крайней мере, он согласился взять несколько миссий ранга Д, в отличие от моего ученика.